Глава 39. Миновало 2 недели с тех пор, как Хана вышла из кафе, села на велосипед и уехала домой. Всю первую неделю ее каждый день одолевало желание вернуться туда. Но что-то подсказывало девушке, что она не найдет кафе на прежнем месте. А представлять, как она приедет туда и увидит, что его нет, было невыносимо. Наконец, состояние неопределенности стало нестерпимым, и она поехала. На том месте, где стояло кафе, не было ничего, кроме пустой парковки с бетонной площадкой с одной стороны. Удар оказался тяжелым, и она почувствовала, как внутри зарождается гнев. Она успела пообщаться с этими людьми только 2. Почему же от того, что они исчезли, ей так плохо? Почему так обидно? По пути домой, проезжая через свой городок, она завернула за угол, и ей пришлось резко затормозить. Старый грузовичок-пикап был припаркован справа на маленькой улочке. Водительская дверца распахнулась, преграждая ей дорогу. Остановившись, она ждала, пока из кабины неторопливо спустится старик-водитель. «Макс?» — изумленно окликнула она, приглядевшись к нему. Старик обернулся. Он узнал ее не сразу, но через секунду улыбнулся. «Привет, девочка!» Он захлопнул дверцу и поманил ее за собой на тротуар. «Давай-ка сойдем с проезжей части, пока тебя никто не задавил». Хана соскочила с велосипеда и увела его с мостовой. «Что вы здесь делаете?» — спросила она. «Забирал кое-какие запчасти. Магазин, в котором я их обычно закупаю, намного ближе к моему дому, но в этот раз у них не оказалось того, что мне было нужно». «Эмма говорила, что вы живете где-то далеко, где-то в сельской местности». «Ну, если бы я ехал на вот этом, — указал он на ее велосипед, — то, пожалуй, для меня было бы далеко. Хотя ты бы, наверное, добралась минут за 40». «Ваш дом — это ферма или что-то в этом роде?» Он кивнул. «Когда-то был фермой. Между прочим, там, на заднем дворе, есть большой амбар, который я приспособил под мастерскую. В нем полно места для всех моих инструментов, а позади него растет небольшой лесок, так что место славное и тихое, и никто не жалуется, если мне по работе приходится пошуметь». «Понятно», — отозвалась Ханна. Макс глянул на нее. «Если хочешь, заезжай как-нибудь в гости. Когда мы работали с твоим велосипедом, мне стало совершенно ясно, что руки у тебя из нужного места растут». Она криво улыбнулась в ответ. Его замечание напомнило ей о кафе, а это воспоминание вызвало грусть. Макс обо всем догадался по ее лицу. «Мне тут на днях дали наводку на то, над чем мне давно хотелось поработать», — сказал Макс, уводя разговор в сторону. «Сейчас как раз жду, выгорит дело или нет». Едва он успел произнести эти слова, как у него в кармане тренькнул телефон. Макс тут же вынул его, но как ни щурился, как ни отводил экран подальше от глаз, прочесть сообщение все равно не мог. «Что ты будешь делать? Забыл очки для чтения», — пожаловался он Хане. «Терпеть не могу, когда так получается. Не могла бы ты мне прочесть?» Хана взяла из его руки телефон. «Тут написано «Сделка подтверждена», — сказала она и протянула телефон обратно. Макс радостно ухмыльнулся. «Что ж, это хорошая новость. Значит, все в силе». Телефон коротко звякнул во второй раз. Макс снова попытался прочесть сообщение и снова безрезультатно. Хана протянула руку, и Макс, чуть замешкавшись, отдал телефон ей. «Машина побитая, и работать над ней придется много, но она ваша», — прочла она вслух. «Доставка завтра около 3 часов. Сейчас вышлю фотографии». Пока она читала текст, одно за другим пришли еще 2 сообщения. «Там должны быть картинки», — пояснила Ханна. Щелкнула по первой фотографии, чтобы увеличить ее, и руки у нее задрожали. «Это же Ford Mustang Shelby 350R 1965 года с кузовом кабриолет», — еле слышно прошептала она. Макс покосился на нее. «Надеюсь, что так. Я оставлял на него заявку». Хана промолчала, не понимая, как на это реагировать. «Вы сказали, вам дали на него наводку?» — наконец спросила она, справившись с собой. «Да», — кивнул Макс. «Тут, понимаешь, какая странная штука случилась. В тот вечер, когда тебя подвозил, я никак не мог уснуть. Бессонница мучила. Наконец, часа в три ночи что-то меня будто под руку толкнуло. Я вышел в интернет и проверил почту, а там сообщение от человека, который спрашивал, интересует ли меня эта машина. Кто это был? Да кто его знает? Парень какой-то. Он писал, мол, до него дошли слухи, что я занимаюсь такими проектами, и спрашивал, будет ли мне интересно. Мне всегда нравилась эта модель 1965 года, но ни разу не попалась за ту цену, которую я мог себе позволить. А это оказалось как раз по карману. Макс скосил глаза на телефон, который Ханна забыла ему отдать. «Не знаю, поняла ли ты это по фотографиям, но ремонт ей требуется очень серьезный, а еще и покраска. Видишь, кузов у нее голубой, но я всегда считал, что эта машина лучше всего смотрится в белом свете и...» «С красными гоночными полосами», — медленно проговорила Ханна. Макс удивился. «Верно». Ханне вспомнилось кафе. Вспомнились Кейси и Эмма с их разговорами о том, что могло бы показаться ей восхитительным, о любимых машинах и украшенных школьных шкафчиках. «Как?» — только и подумала она. «Как такое возможно?» Макс получил это письмо в первый же вечер, который она провела там. Они тогда еще не успели поговорить о «Мустанге» с красными гоночными полосами. Она вернула Максу телефон. Тот, прищурившись, посмотрел на фотографии. «Да, нелегкая будет работенка привести эту ласточку в порядок. Но в итоге такая красавица выйдет», — с удовольствием сказал он. «Так приятно бывает взять вещь, которая хлебнула лихо, и вернуть ее к жизни. Ну да ты понимаешь». Старый мастер помолчал, потом посмотрел на Ханну. «Мне не помешала бы помощь, если, конечно, тебе интересно». Ханна замялась. Потом вспомнила свой дом и то, как отчаянно жаждала найти какое-нибудь другое место, куда можно убегать оттуда. А потом ту фразу, которую произнес Майк в кафе. «Вдохновение, отчаяние или никакого плана». И последней в ее мыслях всплыла оборотная сторона меню. «Кто вы? Откуда вы хотите быть? Почему вы здесь?» И тогда она улыбнулась. Широко, как давно уже не улыбалась. «Я в деле», — ответила она Максу. «На все 100.